Скрипя зубами от ненависти, которую просто не мог скрыть, капитан очень быстро получил подтверждение своим подозрениям. Когда услышал скрежет металла, жуки не собирались церемониться. Они собирались вытащить разумных из корабля как какие-то консервы из банки, что было очень плохо. Поэтому, когда у него буквально из-под ног хлынули пауки, техники, ему не оставалось ничего другого, как выругаться и открыть шквальный огонь. Но стрелял он недолго. Сверху, где тоже появилась в броне дыра, хлынули другие жуки, один из которых резким ударом перебил шейные позвонки офицеру. Тот уже не видел того, как рядом также падали его боевые товарищи. Не видел он и того, что происходит дальше с его кораблем, который действительно просто разбирали на куски. Если бы он знал, что астероид Ули, который пришел сюда вслед за ним, был только началом, то явно был бы сильно разочарован, так как в данной ситуации именно его появление спровоцировало преследование. И в преследовании начали участвовать все астероиды Ульярхов, которые там были. Более того, еще в двух звездных системах разведчики Федерации также наткнулись на астероиды Ули, которые двинулись в сторону потенциального врага. Все в Содружестве знали о том, что архи старательно собирают ресурсы, но не знали они одного. Эти жуки прекрасно уже ориентировались в том, что там, где существует разумная жизнь, ресурсы можно найти в чистом виде и в больших количествах. Их не надо искать по астероидам и каким-то месторождениям. Их можно найти действительно в чистом виде, в виде тех же кораблей, космических станций или еще каких-либо строений на планетах. Поэтому они старательно двинули и все свои астероиды Ульи в ту сторону, откуда прилетели корабли, разведчики. Вычислить их маршрут было не так уж и сложно. Это архи умели. Если бы кто-то из разведчиков, или тех же самых представителей Совета Содружества, которые сами отправили эти корабли на поиск, знали об этом, то они бы, наверное, постарались бы покончить с собой от ощущения беды. Ведь это именно они спровоцировали полномасштабное вторжение, но сейчас некому было передавать эту информацию. Корабли, разведчики погибли, никто из них так и не смог уйти, но они передали информацию о появлении довольно большого количества астероидов, ульев, так что теперь дело было за малым, организовать оборону и выдержать столкновение с жуками, а это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Итак, уважаемый совет, что мы видим на этих данных? Советник от Федерации Неви решительно указал на голографическую карту, где неожиданно для всех присутствующих разумных появилась целая россыпь разных точек, которые ничем кроме как реальной угрозой быть-то не могло. Данные, которые мы получили от представителя частной корпорации, подтвердились. Появились астероиды Ульярхов. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что появились они в достаточно большом количестве. Обратите внимание на их месторасположение. Эти насекомые явно намереваются ворваться на территорию Содружества. В общей численности обнаружено 3 скопления астероидов, ульев, каждая не меньше сотни кораблей. Размер этих астероидов, ульев, варьируется от размера 3-4 километра до 15-20 километровых гигантов. Также подтверждена информация о появлении у них новых технологий. Мало того, что появились те самые проклятые торпедоносцы, чьи торпеды, кстати, проходят силовое поле без проблем, ввиду того, что их скорость недостаточна для того, чтобы силовое поле их затормозило. Но также были обнаружены и те корабли, те самые корабли, как и линейный крейсер. Однако, по данным наших разведчиков, которые обнаружили скопление архов и героически погибли, есть еще кое-что. Обратите внимание на вот эти символы. Это корабли класса линейный крейсер, линкор и тяжелый линкор. Среди таких кораблей были обнаружены гиганты размером до 3 километров. Скорее всего, они сопровождают самые большие астероиды, ульи. Есть подозрение, что при строительстве этих кораблей архи используют биотехнологии, то есть их выращивают. Скорее всего, такой корабль зависит своим размером от корабля, носителя. Если корабль, носитель у него может быть размером больше 10 километров, то и такой корабль будет приличного размера, от 2 до 3 километров. В группе астероидов ульев, где их было не меньше 70 единиц, было обнаружено около 150 кораблей такого класса. Повторюсь, от линейного крейсера линкора. Более того, на одной из телеметрий, полученной от разведчиков, мы четко увидели, как с борта такого корабля стартовала группа москитов. То есть, мало того, что этот корабль сам является внутрисистемным, так как его по нашим данным сбрасывали с корабля, носителя, так еще и ко всему прочему этот корабль сам является носителем. То есть, теперь нам следует ожидать увеличения группы москитов в несколько раз. По данным, которые мы все же смогли уточнить, эти три группы двигаются как раз на нашу территорию. Они зацепят территорию директората Ашер Республики Хагдан, и краем пройдутся по периферии Федерации Ниви. Есть возможность появления такого роя на территории Империи Арвар. Дойдут ли они до Империи Аграф, нам неизвестно. Однако, я со всей ответственностью заявляю о том, что мы проверили только вот этот участок, небольшой по своему размеру. Если где-то вот здесь и вот здесь, в зонах пространства, граничащих с периферией окраинных миров, контактирующих с Конфедерацией Делуса и Империи Аграф, есть хотя бы одно такое скопление жуков, то им предстоит жестокое столкновение. Но подтвержденных данных в этом случае нет. Вы сами отказались посылать разведчиков в эти территории. Заявили нам, что все произошедшее всего лишь случайность и глупость. Я считаю, что вы просто потеряли зря время. Что вы теперь будете делать, Федерацию Ниви не беспокоит. Заявляю вам о том, что Федерация ввиду возникновения опасности на территориях, приближенных к нашим границам, вынуждена отозвать из Объединенного флота Содружества свои тяжелые корабли. Нам надо укреплять собственные позиции. Вы же отказались участвовать в разведке. Поэтому дальнейшие дела, которые имеют отношение к вам, нас не касаются. Мы собираемся любой ценой усилить свои позиции. Имеете ли вы что-то против, или же нет? Говорите сейчас, но нам надо действовать. Естественно, что после такого заявления советника и полномочного посла Федерации Ниви в Совете Содружества в первую очередь возмутились представители директората Ашер. Дело в том, что у этой государственной структуры весь ее боевой флот состоял из устаревших кораблей. Более того, в основном они были носителями и имели большое количество москитов. Коррупция, пронизывающая общество директората сверху донизу, не оставляло шансов этим разумным, и на данный момент они действительно оказались в серьезной ловушке. Им надо было найти ответ на вопрос о том, как они будут защищать свою территорию. Вот только главная сложность ситуации была как раз именно в том, что защищать собственную территорию директорату, совершенно неожиданно, оказалось просто нечем. Их флот был слишком слаб и устаревшим, чтобы бороться с таким противником. Потом в дело включились и представители той же самой империи Арвар. Они, конечно, превозносили свое вооружение, но при этом не забывали о эффективности тоннельных орудий против астероидов, ульев. Тем более, что их и голоса сейчас звучали слишком вяло. Император Парнур заявил о том, что в данном случае все глупо. Незачем посылать разведчиков. И вот результат. Федерация Ниви и Республика Хагдан, рискнув своими кораблями, обнаружили врага и теперь усиленно готовились к столкновению. А что происходит на других территориях, где разведка не проводилась, этого никто не знает. Поэтому надо было этот вопрос как-то пытаться решить. Конечно, теперь разведчиков отправят буквально все. Та же самая Конфедерация Делус отправит своих разведчиков. Империя Антран тоже отправит свои группы, чтобы обнаружить врага. Ведь, как ни странно, у Империи Антран используется лазерное оружие. Против астероидов ульев оно слишком слабо. Против москитов, да, справится. Но астероиды, ульи лазеру плохо поддаются. И тут ничего не поделаешь. Однако, посланцы Федерации Ниви все же считали, что они в своем праве. Ведь они сделали все, что могли. А корабли они все равно отзовут. Когда представитель Федерации Ниви в Совете Содружества предложил отправить всем одновременно разведчиков, чтобы перекрыть максимально большой сектор, все эти разумные, которые, видимо, посчитали, что их в чем-то обделили ввиду того, что с аукциона они так и не смогли выкупить новый корабль архов, оставили все происходящее на откуп Федерации и Республики Хагдан. Надо сказать, что республиканцы свою часть дела выполнили. Они также потеряли один корабль, разведчик, а остальные ничего не обнаружили, и это радовало. Однако, появление группы астероидов, ульев, которую нашел погибший разведчик, тоже не сулило ничего хорошего. Осталось только готовиться к активной обороне. У Республики Хагдан с архами мог быть своеобразный паритет по плазменному и лазерному вооружению. Вот только численность врага ужасала. Мало кто знал, что первая война с архами, которая едва не закончилась катастрофой для Содружества, была по сути не войной. Они тогда столкнулись с каким-то мигрирующим роем, причем с очень маленьким. Тот рой от силы насчитывал 70 или 80 астероидов, ульев. Тут же, Только три разведчика сообщили об скоплениях астероидов, ульев примерно равных сотне, а то и больше единиц. Если это идет один рой, то можно просто испугаться от одной его численности. А если это идут несколько подобных скоплений астероидов, ульев, то тогда существует еще большая угроза. Содружество могло оказаться на пике миграции всего этого, весьма своеобразного народа. И в такой ситуации становится понятно одно. Нужно иметь очень мощное и дальнобойное оружие, чтобы уничтожать архов на максимально возможной дистанции. Самое смешное было в том, что когда речь взяли в свои руки аграфы, то посол этого государства, не мудрствуя лукаво, заявил о том, что Федерация Неви обязана предоставить Содружеству минимум 4, а то и 5 мобильных баз для усиления позиций на территориях, которые прилегают как раз к границам империи Аграф. Дикий хохот был ответом этому послу. Причем стоит отметить тот факт, что хохотал как сумасшедший, как ни странно, именно представитель Республики Хагдан. Надо же, какие вы умные! Кое-как просмеявшись, вытирал слезы этот лысый представитель человеческой расы, который в виду удаленных волосяных луковиц и даже ногтей, выглядел как-то неестественно. Это же надо было такое придумать, когда надо было посылать корабли, разведчики на этот поиск, ваша империя отказалась. То есть вы заявили, что никакой угрозы просто нет, что это все всего лишь глупость перепуганных низших рас. Вы даже в аукционе участвовать не захотели, чтобы изучить новые технологии архов. Вы же их считаете несущественными, но если они такие низшие, то вам действительно опасаться просто нечего. Свою границу вы защитите сами. А у нас с Федерацией уже есть договоренность. Территорию границы Содружества с нашей стороны мы будем защищать объединенным флотом. Ваши же проблемы нас абсолютно никак не касаются. Там, я надеюсь, вы справитесь сами. Его ответ ударил по больному не только аграфов. Судя по нахмурившимся лицам представителей империи Антран, а также и директората Ашер, можно было понять, что эти разумные теперь очень разочарованы. Более того, им теперь нужно искать возможность для обороны. Поэтому посол Федерации Неви отнюдь не был удивлен, когда после этого заседания, которое затянулось на достаточно долгий срок, к ему лично подошел представитель империи Антран и попросил передать Сенату официальную петицию от его государства. Империя Антран согласна предоставить Федерации собственных разведчиков для контроля передвижения противника, а также и тяжелые корабли, вооруженные новейшими лазерными пульсарами для обеспечения обороны от москитов-архов. Но взамен они просили бы предоставить хотя бы пару мобильных баз и линкоры Федерации для обороны своих территорий ввиду того, что астероиды, ульи действительно лазеру не поддаются. Причем этот посол, скрипя зубами, был вынужден признать то, что не отнесся с вниманием к предупреждению, полученному с территории Федерации. Он это признал и полностью согласился со своим упущением. И только это уже само по себе говорило о величине его страха. Поэтому посол Федерации Неви сказал ему о том, что он посоветуется с Сенатом. Такой вопрос решить самостоятельно он просто не мог. Однако он и сам прекрасно понимал, что технологии империи Антран в некоторых отраслях все-таки интересны даже Федерации. Тем более, что пульсары этих ящеров действительно были эффективнее, чем имеющееся оборудование Федерации. Процентов на 10, что позволяло им вести более точный и разрушительный огонь. Так что такие корабли могут пригодиться для борьбы с москитами противника. Следом за этим послом к послу Федерации с какими-то глупыми претензиями, как ни странно, подошел представитель директората. Когда все смеялись над предосторожностями представителей Федерации Неви, этот разумный поддакивал более сильным членам Совета, посмеиваясь и всего лишь надеясь на какую-то глупость. Но сейчас ситуация сложилась так, что именно их территории могут попасть под удар основной группы архов. Федерация Неви тоже бы и не проверяла эту зону, если бы она не прилегала к ее границам. Но обнаруженные там скопления архов не оставляют шансов. Директорат Ашер, скорее всего, будет уничтожен жуками, которые вообще не понесут никаких потерь, кроме разве что москитов, чего-чего, а этого барахла у директората хватало, их корабли в основном были носителями. Вот только даже по примерным оценкам можно было понять, что москиты архов на данный момент по своим параметрам примерно соответствуют москитам других государств уровня 4-го, а то и 5-го поколений, а у директората Ашер основной боевой единицей являлись москиты 3-го поколения. При таком столкновении таких сил потери будут огромными. И сейчас этот советник директората старательно пытался намекнуть на то, что как соседи представители федерации обязаны и даже должны защитить территории директора. Что за глупость? Чего это они ему что-то должны? Естественно, что советнику со стороны федерации подобное положение дел категорически не понравилось. А не надо было тогда смеяться. Теперь пусть вон унижается перед своими покровителями, перед кем старательно заискивал раньше. Кто тогда смеялся над предосторожностями федерации? Конфедерация Делус. Вот пусть к ним и обращаются за помощью. А у федерации своих проблем хватает. Скопление архов перед их границами было достаточно велико. И тут ничего не поделаешь. К тому же, уже действительно существовала договоренность с представителями Республики Хагдан. И флоту Федерации придется послать пару мобильных баз на защиту их территорий. В ответ республиканцы пришлют свои линкоры и носители для массовой поддержки противостояния с противником. Взаимовыгодный обмен. Что поделаешь. Но к кораблям Федерации Неви противника лучше вообще не допускать. У тяжелых кораблей Республики брони гораздо больше, и она мощнее. Поэтому их корабли могут выдержать более серьезные столкновения, чем те же самые однотипные корабли Федерации. Все-таки в Федерации основной упор был на дальнобойное вооружение, так что приходится учитывать и этот факт. Однако информация, отправленная к сенаторам, должна была дать понять этим разумным, что стоит немного отвлечься от интриг между собой. Приближалась угроза, большая угроза, и сейчас надо найти способ ей противостоять, а не маяться дурью, старательно подстраивая каверзы друг другу. А вот что будут делать другие члены Совета Содружества, это уже вопрос интересный им самим. Хотя бы ввиду того факта, что многие эти разумные сначала смеялись, а сейчас поняли, что смеяться в данном случае себе во вред. Так что придется поднапрячься. А получится ли у них это уже другой вопрос. Сам же советник Федерации тут же бросился писать кучу отчетов для Сената, а также и возможные рекомендации, которые могли позволить Сенату в полной мере оценить сложившуюся ситуацию и ее опасность. Все-таки забывать об этом было просто нельзя. Конфедерация Делус. Итак, что теперь вы мне скажете, господа адмиралы? Хозяин темного кабинета, словно скрываясь в тени, задумчиво произнес эту фразу, заставившую вздрогнуть стоявших перед ним на вытяжку офицеров, среди которых не было ни одного, кто не был бы представителем высших, что тоже явно шуткой не назовешь. Может быть, вы мне объясните то, что же это происходит, хотя бы по той причине, что наши потенциальные враги проводят разведку неизведанных регионов. Более того, благодаря этой ситуации, они выясняют, что на территорию Содружества движется довольно большое количество астероидов, ульев архов. Мы же об этом ничего не знаем. Более того, мало того, что наш представитель в Совете Содружества промаялся дурью и не сообщил мне о случившемся, он за это ответит, уж вы не сомневаетесь. Но сейчас меня беспокоит совершенно другое. Мне хочется знать то, почему мы ничего не сделали для того, чтобы контролировать подступы к нашим территориям. Я сейчас получил информацию, что на наших границах нет ни одной мобильной базы. Может, мне кто-то объяснит, почему они вдруг срочно все оказались в центральных мирах. Это наша главная ударная сила, та самая сила, которая должна была сдерживать противника. И что же я узнаю? Наша главная ударная сила, по какой-то глупости, на данный момент находится абсолютно не там, где должна быть. Скажите мне, господа адмиралы, которые командуют флотами, а что вы все делаете на территории центральных систем конфедерации Делус? Это был очень коварный вопрос со стороны вождя, и адмиралы растерянно замялись, явно сами понимая, что ответить своему руководителю просто ничего не смогут. Ввиду того факта, что логичных и каких-либо оправдывающих их действия причин просто не было, на самом деле они прибыли на территорию центральных систем только для того, чтобы жить здесь в свое удовольствие, так как активных боевых действий на территории окраинных миров и пограничных территорий конфедерации не велось. Поэтому они решили, что нечего им там прозябать. И теперь, когда сам вождь задал им этот вопрос, эти разумные просто не знали, как они вообще смогут попытаться ответить на подобные запросы. Тем более, что вождь двусмысленно дал им понять, что он в гневе, так как они сами видели то, что перед тем, как их запустили в кабинет вождя, Из этого самого кабинета выволокли орущего оправдания и пытавшегося хоть как-то докричаться до руководителя этого государства того самого советника из Совета Содружества. Узнав о том, что случилось, вождь с ним не церемонился, отправив этого разумного в департамент наследия на опыты. И адмиралы уже сами почувствовали, что их могут потащить следом за ним. «Мой вождь, я признаю свою вину, но вынужден доложить вам о том, что мой флагман прибыл на территорию Центральных миров Конфедерации по уважительной причине». Неожиданно для всех собравшихся вышел вперед один из старых адмиралов, решительно выпятив вперед свой квадратный подбородок, явно демонстрируя тот факт, что у него все в порядке и оправдания имеются. «Это произошло именно из-за того, что наступила моя очередь провести модернизацию флагмана. Оборудование, которое на него должно было быть установлено, имеет отношение к шестому поколению. Оттягивать больше модернизацию было нельзя, и сейчас она находится на завершающей стадии. Как только модернизация полностью будет закончена, а мне обещали сделать это в течение поры, тройки ближайших дней, мой флагман отправится к флоту, который до сих пор находится на своих позициях. Ваши проблемы, адмирал Бирнгарн, я и так знаю», — отмахнулся от него вождь, давая понять, что вопрос был общим, и не только к нему. «В отличие от всех остальных, вы можете объяснить присутствие вашего флагмана и вас лично на территории системы Дахайца, так как именно здесь можно построить и модернизировать такой корабль. Однако, мне интересно то, что другие делают в Центральных мирах Конфедерации. Этого я так и не понял. Ваши корабли прошли модернизацию уже давно, поэтому им здесь делать нечего. Почему они до сих пор в Центральных мирах нашего государства? Вы должны были сразу отбыть на место службы. Однако, я наблюдаю тот факт, что прошли месяцы, а кому-то даже пара лет прошла, но вы не возвращаетесь назад, а продолжаете находиться здесь. Более того, я заметил, что кое-кто, не будем показывать на этого разумного пальцем, находится в своей домашней резиденции уже третий год подряд. Вы устали мне служить, адмирал? Вы устали служить конфедерации? Ну, что ж, мы решим этот вопрос. Как я уже сказал, меня не интересуют оправдания тех, кто не делает свою работу так, как должно. Поэтому все те, у кого нет оправданий, немедленно отправляются на территорию департамента наследия. Думаю, что хоть там вы принесете пользу нашему государству. Он еще не успел договорить, как в помещение ворвалось достаточное количество штурмовиков, чтобы скрутить практически всех присутствующих адмиралов, кроме двоих. Один действительно сейчас старательно контролировал ремонт и модернизацию своего флагмана, и его можно было понять, тем более, что он практически жил на верфи и не покидал борта своего корабля, то есть никакими дополнительными бонусами и льготами он не пользовался, хотя мог бы, отправив корабль на ремонт, просто отправиться к своей семье в своеобразный отпуск. Остальные, кстати, так и делали. А он старательно подгонял инженеров и техников, чтобы те как можно быстрее провели модернизацию, так как его флот базируется на границе с империей Эрвар. Там очень часто происходили столкновения с работорговцами, и этот адмирал предпочитал быть на месте. Это похвально. Второй адмирал, являвшийся попутно также и ревизором, только-только вернулся с инспекции очередного пограничного района и уже намеревался предоставить вождю доклад результативности своих действий, так что и он не попадал в список провинившихся. А вот все остальные, они пытались что-то кричать, обещать и оправдываться, но вождь даже не слышал их, так как они не слышали голоса разума ранее. Они вообще-то воины, какой смысл уподобляться каким-то торгашам и сидеть в своем мягком кресле, не думая о том, что ждет твое родное государство в будущем. Вот и сейчас, узнав о том, что появились архи, вождь, скрипя зубами, был вынужден принять очень много экстренных решений. Он сам помнил прошлую войну, так как сам в ней участвовал, и знает, что это за твари, и на что они способны. Так что объяснять ему лично увеличение угрозы не было никакой нужды. Дождавшись, пока за дверями стихнут вопли наказанных, он быстро переслал оставшимся адмиралам пакеты с информацией, потребовав, чтобы те контролировали передачу этой информации заместителям наказанных, ведь это теперь новые адмиралы, вот пусть и проявит свое желание служить конфедерации, после чего отпустил этих двух разумных. Сейчас ему нужно было поразмыслить над тем, что он будет делать в дальнейшем. Информация, которую он получил с очередного заседания Совета Содружества, заставила его буквально сжимать кулаки от злости. Как же так, как мог советник от конфедерации упустить такую возможность продемонстрировать всем силу своего государства? Почему он не сообщил в митрополию о том, что появились архи? Это, кстати, отдельный вопрос к департаменту разведки и департаменту наследия. Дело в том, что, как оказалось, на территорию Федерации Неви были доставлены трофеи, которые явно говорили о появлении у этих монстров новых технологий. Почему департамент наследия не проявлял внимания к происходящему? Почему они ничего не сделали, чтобы конфедерация получила эти знания? Вопросов было много. Поэтому вождь, недолго думая, вызвал секретаря и потребовал, чтобы к нему срочно доставили Аиду Нильфцер, начальника департамента наследия. Она должна объяснить произошедший конфуз. Но секретарь не успел даже выйти из кабинета, как ему было доложено о том, что за дверями появилась эта женщина с докладом. «Ты как будто чувствуешь, когда я хочу тебя вызвать», — криво усмехнулся вождь, отпуская секретаря, и глядя в глаза молодой женщине, которая решительно вошла в его кабинет с планшетом, явно имеющим внутри подготовленную к докладу информацию. «Ну, давай, рассказывай мне, что ты там принесла, а я потом попробую тебе сказать, что хотел. Посмотрим, угадала ли ты с тем фактом, что ты мне хочешь рассказать. А что тут угадывать, мой вождь?» Устало усмехнулась женщина, тихо покачав головой и присаживаясь в кресло, на которое ей указал стоявший перед ней высший. «Для начала стоит отметить тот факт, что наши аналитики просто тупо упустили аукцион, на котором продавались довольно интересные нам образцы технологий архов. Хотя нам и удалось получить часть информации, возможность получения этих данных полностью мы упустили. Из себя вины я не снимаю. Просто никто не ожидал, что такие трофеи будут выложены на обычную продажу с помощью аукциона. Но даже предварительные данные говорят о том, что оборудование архов улучшилось. Те же москиты по параметрам примерно соответствуют четвертому, пятому поколению Содружества. Они стали быстрее, мощнее и эффективнее, чем то, что помним мы с тобой, мой вождь. Кроме того, выяснились некоторые дополнительные нюансы. Узнав о том, что Федерация послала в определенный сектор пространства разведчиков, я решила на свой страх и риск отправить в соседний сектор наши новейшие разведчики шестого поколения. Помните? Те самые проекта Шарис, на которые мы добавили артефакты древних, для их скрытности перемещения и улучшения возможностей. Так вот, мы ждем их возвращения. Судя по всему, и по их предварительным данным, они тоже предоставят нам не очень приятную информацию. Скорее всего, нам предстоит серьезное противостояние с врагами, со старыми врагами, которых помним мы с тобой, мой вождь. Только ты не забывай, пожалуйста, Аида, что в этот раз наши враги более хорошо подготовились к столкновению. Хмуро проворчал вождь, садясь на свое кресло, и деловито начав барабанить кончиками пальцев по столу, что явно свидетельствовало о том, что женщина угадала со своими данными. Этот враг очень серьезный. К тому же, почему я не знаю о том, кто именно столкнулся с ними в первый раз? Почему об этом узнали в Содружестве и Федерации Неви, а мы ничего не знаем? Также учти тот факт, что большой рой идет на территорию Федерации, а у нас там есть свои интересы. Какие меры были предприняты, чтобы наши интересы не пострадали? Дело про двухкорпусный корабль этого разумного с симбиантом мы забрали у департамента разведки. С легким вздохом принялась докладывать женщина, явно давая понять вождю, что и здесь дела обстоят не очень хорошо. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что эти военные по какой-то глупости считают, что мы вредим государству. Нам пришлось у них чуть ли не с дракой забирать всю информацию. Скажу сразу, после изучения данных, могу сказать только одно. Эти двое детей, которых они послали, очень везучие. По сути, они должны были сразу провалиться, но сумели добиться того, чего не добились более опытные агенты. Обращаю на этот факт особое внимание, и прошу разрешения вождя забрать этих двух разумных в свой департамент. Такие специалисты мне пригодятся. Дальше. Я послала туда лучших своих агентов, но пока что они пробраться на борт корабля не могут. Хотя, по информации уже попавших на борт корабля агентов, этот необычный разумный тянется к нашим технологиям. Начнем с того, что попав в систему Империи Арвархар Махрум, этот парень выкупил несколько наших бойцов из плена, дав им возможность служить на благо конфедерации таким образом. Да, мой вождь, не взрывайтесь криками. Я знаю, что они опозорили армию и саму конфедерацию, но у них есть оправдание. Когда их захватили в плен, Эти разумные были беззащитны, так как были оглушены и находились без сознания. Арварцы ничего с ними не могли поделать, их просто заперли в криокапсулы. Этот же парень дал им возможность служить на благо нашего государства в виде обычных наемников. Скорее всего, если мы им предложим сотрудничество, они тут же согласятся. Тем более, что контингент нашего отряда на борту корабля этого парня будет усилен, что тоже немаловажно. Мы можем предложить им прощение взамен за верную службу, и они согласятся. Также стоит заметить тот факт, что этот парень интересовался нашими торпедами. Он не тратил свое время на пятое или шестое поколение этих технологий, так как даже четвертого еще нет в продаже. Он хотел бы приобрести хотя бы четвертое, по возможности. Уже только поэтому у нас есть возможность заинтересовать этого парня. Подумайте над этим вопросом, мой вождь. Можем ли мы попытаться через наших агентов предложить этому разумному для выкупа оборудование четвертого поколения? Если оно его так интересует, то мы можем попытаться таким образом заманить его к нам. К тому же, мы обратили внимание на информацию о том, что он собирается снова набирать дополнительную группу бойцов. Видимо, столкновение с архами его насторожило, ведь по закону Федерации Неви, его как гражданина этого государства, а также и владельца корабля стратегического значения, могут призвать на военную службу для участия в боевых действиях. Поэтому он хочет иметь у себя под рукой наемников, которые подчиняются ему, а никак не военному руководству флота. Это объяснимо и понятно. Я предполагаю, что мы это под этой маркой можем заслать на борт этого корабля достаточное количество наших бойцов, которые в случае необходимости не только обеспечат захват этого корабля, но также и безопасность самого этого разумного. Ведь он нам нужен живым, здоровым и в своем разуме. Кроме того, я предлагаю послать в эту миссию высших первой волны. Они уже подходящего возраста, и фактически сейчас их на законных основаниях списывают с военной службы. А значит, никто не придерется, если они отправятся искать себе возможности для заработка где-нибудь на других территориях Содружества. К тому же, если их об этом попросит сам вождь, никто из них не сможет ему отказать. Да, они именно наш департамент недолюбливают. И тут я ничего не могу поделать. Однако, если вы их об этом попросите, мой вождь, то вам никто не откажет, даже если им придется сотрудничать с нами. Тем более, что речь в данном случае идет именно о нашей безопасности. Может, вам еще не доложили, но у меня есть достоверная информация о том, что именно этот разумный вернулся с территории фронтира и неизведанных регионов с такими необычными трофеями в виде москитов-архов. А значит, именно он и был тем самым разумным, который столкнулся с ними на территории фронтира. Так ты мне хочешь сказать, что в этом деле замешан опять этот самый разумный? Задумчиво хмыкнул в ответ на этот пространный доклад вождь, устало посмотрев в огромное окно и тихо покачав головой. Слишком много странностей собирается вокруг этого парня. Слишком много. Нам нужно его как можно быстрее привлечь к нашим делам и изучить. Понять, что он из себя представляет и каким образом ему удается все это находить. Кстати, обрати внимание на тот факт, что он отправлялся куда-то на территорию фронтира и, возможно, неизведанных регионов. Может быть, он намеревался вернуться на базу древних? Если это так, то мы должны это знать. По поводу военных, отберите тех, кого надо, и я с ними поговорю лично. Обеспечьте им личный прием у меня. Я отдам необходимые распоряжения. Идея хорошая. Хватит детьми рисковать. Тем двоим и так очень сильно повезло. Но раз ты хочешь их забрать в свой департамент как оперативников, я дам на это добро. Такие кадры терять нельзя. Займись этим делом. Кстати, к тебе там поволокли группу офицеров. Постарайся сделать так, чтобы они максимально возможно пожалели о том, что отсиживались по мягким диванам вместо того, чтобы действовать на благо конфедерации. Это же надо было такое придумать. Мало того, что они сами сюда приперлись, бросив без руководства свои флоты, так еще и забрали самые мощные боевые единицы, какие там были. Я такого не понимаю. Ладно, Аида, иди, занимайся своими делами. Полную поддержку с моей стороны ты имеешь, поэтому сделай все возможное, чтобы конфедерация получила желаемое. Я тебя больше не задерживаю. Когда женщина, тихо кивнув, покинула кабинет, вождь задумчиво встал и подошел к окну, за которым кипел жизнью огромный мегаполис. Эта задача, которая перед ним стояла, была очень серьезной. Хорошо, что у него есть такие помощники, как Аида. Эта женщина инстинктивно приняла правильное решение, не став отвлекать вождя от других насущных проблем. Благодаря этому, возможно, в ближайшее время конфедерация получит исчерпывающие данные с территорий, которые прилегают к периферии самого государства. Однако, при всем этом, не стоит забывать о том, что архи очень сильны, а их новые технологии действительно выглядели необычно. Вот только оставалась проблемой главная – как добраться до этих технологий. Вождь сам прекрасно понимал, что технологии архов основаны на биотехнологиях, а значит, они сильно отличаются от того, что есть в Содружестве. Но высшие, и он сам в частности, никогда не чурались использовать чужое оборудование и чужие технологии для развития собственных. Ведь в данном случае речь идет о могуществе конфедерации, и об этом забывать было бы нежелательно. Не так давно, как бы это странно ни звучало, департаменту наследия удалось как-то необычно легко договориться с представителями вида разумных богомолов Алланириари, и теперь часть их технологий пытались интегрировать в технологии конфедерации, чтобы получить результат. Надо ли вам говорить, что этот результат может быть весьма важен? Но сейчас речь шла даже не об этом. Появление у архов малых кораблей вроде тех же линейных крейсеров и линкоров, а малыми их вождь называл по сравнению с астероидами, улими, может испортить все. Баланс военного противостояния в данной ситуации может перейти на новый уровень и склонить чашу весов в сторону как раз, такие именно врага, а никак неразумных в Содружестве. Снова тяжело вздохнув, вождь принялся бродить по кабинету, размышляя над этой ситуацией. Опять все упиралось в этого странного парня с потенциальным симбионтом древних. Вождь говорит потенциально именно потому, что четкой информации у них об этом нет. Однако эффективность этого парня говорит сама за себя. Он действительно неплохой тактик, раз умудрился в бою противостоять рейдеру архов, ведь его корабль вообще-то мобильная верфь. Возможно, он и несет на себе какое-то оборонительное вооружение, но наступательное вряд ли. Так что же здесь не так, что произошло там, где он столкнулся с райдером архов? Эту информацию могли знать агенты высших, уже проникшие на борт этого корабля, однако они передавали информацию очень короткими пакетами, и много информации передать у них не получалось. А значит, нужно все-таки сделать все так, как запланировала Аида. В очередной раз тяжело вздохнув, вождь снова покачал головой и послал письмо Аиде, в котором указал, что он разрешает ей максимально эффективно использовать ресурсы государства, но результат должен быть. Фактически это был карт-бланш, и женщина это сама понимала, а теперь она сделает все, чтобы оправдать доверие вождя, а ему остается только ждать результата. Но это не так легко, как может показаться на первый взгляд, ведь результативность в таких делах очень часто может зависеть именно от удачи разумного. Судя по всему, у этого парня с удачей все было в порядке, именно поэтому вождю и не хотелось бы, чтобы его агенты пострадали по какой-либо глупости. Эти ребята должны выжить, слишком уж неожиданно эффективными они оказались, и поэтому сам вождь прекрасно понимал, что есть вопросы, которые придется решать. Решать возможно силой, а возможно и дипломатией, а с дипломатией в конфедерации могли возникнуть проблемы, так что он заранее понимал, что не все так легко и просто, как могло показаться из доклада Аиды. Эта женщина знала свое дело, поэтому в ней он не сомневался. И сегодня, пробившись к нему в кабинет с докладом, буквально предугадав все его обвинения, она еще раз подтвердила свой профессионализм. Но ему оставалось теперь только ждать. Ждать и надеяться на то, что его надежды будут оправданы. Ведь он столько сил вложил в конфедерацию, и не хотелось бы все это терять по глупости каких-то вышестоящих офицеров. А это было возможно ввиду того, что в последнее время многие высшие стали вести себя весьма предосудительно, как те же самые наглецы из Федерации Неви или Республики Хагдан, позволяя себе расслабляться в то время, когда их родное государство находится фактически в окружении врагов. Подумав о врагах, вождь тихо вздохнул и с большим трудом сдержал издевательский смешок. Кроме врагов и были и так называемые друзья. Хотя друзьями назвать представителей директората Ашер вождь не смог бы. Эти разумные буквально на все были готовы ради того, чтобы получить хоть какую-то каплю силы высших. И даже более того, Они тоже начали проводить на своих территориях различные эксперименты, но эти эксперименты отдавали ничем не прикрытым идиотизмом, и в данном случае вождь был очень сильно разочарован. Да, благодаря технологическим мощностям директората конфедерации Адилус получала достаточно большое количество ресурсов, не говоря уже о каких-либо продуктах питания, но сейчас речь шла не об этом, речь шла о том, что представители директората судорожно метались между могущественными соседями, пытаясь обнаружить для себя поддержку. Ведь, как оказалось, первая часть роя, обнаруженного Федерацией, двигалась как раз на территорию директората. Ну, вот не надо было им тогда смеяться над представителями Федерации, когда те объявили о попытке тотального поиска врага, а теперь ищут виноватых. Да, советник со стороны Конфедерации сделал глупость и высмеял Федерацию, ведь он был уверен в силе оружия Конфедерации. Но сам вождь никогда не старался недооценивать врагов, а архи – это самые страшные враги, каких он встречал. Уже только поэтому он и сам прекрасно понимал, насколько опасная может сложиться ситуация. А представители директората Ашер теперь буквально воем воют, пытаясь найти себе поддержку. Тихо поморщившись, вождь снова покачал головой. Все же терять ресурсные базы, откуда они получают очень много дешевого товара, главе конфедерации не хотелось, но тут ничего не поделаешь. Нужно решать, может посоветовать им нанять наемников, а самому послать одну мобильную базу с флотом поддержки в помощь директорату, с новейшим оборудованием шестого поколения. Эта мобильная база сможет расстреливать корабли противника, входящие в систему. Но это не будет так легко, как может показаться на первый взгляд. Самое смешное в данной ситуации было именно то, что этим прирожденным торгашам, готовым продать буквально все и всех за деньги, именно высшие будут рекомендовать нанять наемников. Но, по сути, они виноваты сами. Надо было следить за своими словами в Совете Содружества. При этом, вождь не мог скрыть своеобразного удовлетворения тем фактом, что те же самые представители империи Аграф, которые считали себя чуть ли не высшими существами, сейчас начали тихо паниковать. Дело в том, что лазерные технологии, которые использовали они в своем главном калибре, против астероидов, ульев не сильно эффективны, да и кораблей класса мобильная база у них никогда не была. А графы все время заявляли, что для них нет никакой нужды заморачиваться с подобным строительством. Но сейчас, на фоне происходящего, можно было понять, что что-то здесь явно не так. Получив ответное письмо от Аиды, вождь расхохотался. Эта женщина была себе на уме и решила, что раз началась такая тотальная мобилизация и, возможно, массовая война с противником, то у нее есть возможность запустить руку в закрома технологий соседей. Она и спросила разрешения у вождя устроить тайную охоту за графами. А что, во время боя можно будет аккуратно умыкнуть часть какого-нибудь их корабля последних поколений, или даже и экипажа, которые можно будет изучить вплоть до их молекулярного состава. Немного подумав, вождь разрешил ей эту аферу. Главное, чтобы это все происходило не во вред конфедерации, а так можно, пусть развлекается. Все-таки для этой женщины подобная охота была единственным развлечением в ее серой жизни, в жизни, которую она положила на благо конфедерации Делус, как и он сам, совет великих домов. Итак, уважаемый посол империи в Содружестве, вы заявляете нам, что наша империя остается наедине против такого врага. Медленно приподнявшись со своего места, наклонился вперед глава великого дома Мант, который уже совершенно не пытался сдерживать свои эмоции, и злость буквально бурлящая в его голосе и рвущаяся наружу. А все только из-за того, что вы по какой-то глупости решили, что имеете право вести себя подобным образом. Могу я узнать, дорогой мой, какого демона вы считаете себя превыше всех? Кто вам дал такое право делать вообще подобные выводы? Насколько я знаю, только представители великих домов имеют право решать, что и как делать. Когда вы получили известие о появлении этих самых трофеев в продаже, вы должны были в первую очередь уведомить наш совет, и только потом вести себя так, как мы этого захотим. А что сделали вы? Для начала, вы высмеяли Федерацию Ниви, которая предоставила к тому же доказательства появления активности архов. Потом вы случайно забыли сообщить на территорию империи о том, что по Содружеству проводится аукцион, в котором участвуют такие ценные лоты. Хотя, на самом деле, обязаны были уведомить нас, чтобы мы выкупили все это. Но этого не произошло. Как нам это понимать? Теперь же мы узнаем, что это оказывается полноценное вторжение. Информации о том, что архи могут идти с нашей стороны, У нас нет. Почему? А я скажу почему. Вы об этом не позаботились. Вы не позаботились о том, чтобы представители младших рас проверили определенную территорию, которая интересует именно нас. Теперь же, все обстоит так, что в данной ситуации мы должны пытаться самостоятельно решить этот вопрос. А вы уверены в том, что представители нашего флота, которых мы можем послать в эту миссию, вернутся живыми? Или вы возьмете на себя ответственность за их гибель? А что еще вы от нас скрываете? Может быть, вы объясните нам то, какого демона вы тратите деньги, посылая наемников на безрезультатные задания? Вам было дано задание собрать максимум информации про двухкорпусные корабли, а мы узнаем очень нелицеприятные факты. Двухкорпусные корабли так и остались для нас загадкой. Более того, тот самый разумный, который интересовал империю, теперь настороже. Ваши наемники пропали. Может нам объяснить, что происходит? В первую очередь меня интересует тот факт, что сделали вы, чтобы империя случайно не попала под удар архов. Ответить на этот вопрос представитель империи Аграф просто не мог. Ситуация была весьма критическая. Настолько критическая, что этот разумный действительно мог только стоять и возмущенно сопеть. Видимо, посол и сам прекрасно понимал, что совершил. Но сейчас речь шла не об этом. Представитель великого дома Мант, взявший в свои руки течение этого вечера на совещании глав великих домов, обрушил на голову провинившегося такие обвинения, от которых отмыться просто так не получится. Он мог пытаться возмущаться сколько угодно, вот только эта ситуация уже не изменит. Тем более, что его возмущение в данной ситуации будет выглядеть всего лишь признанием своей вины. Как бы он ни пытался оправдаться, ситуация складывалась не в пользу его поступков. И чем больше говорил глава великого дома Мант, тем больше с ним соглашались остальные разумные, являвшиеся самыми могущественными в империи Аграф. И уже поэтому становилось понятно, что в такой ситуации именно виноват посол Орил Дирнер и никто другой. В конце своих обвинений глава великого дома Мант обвинил посла в предательстве и в нарушении приказов глав великих домов. Проблема была в том, что оспорить случившееся теперь никто не сможет. Главы великих домов поддержали решение одного из своих представителей, и как результат, посол тут же был приговорен к жестокой казни, не говоря уже про другое возможное развитие событий. Итак, главы великих домов, я предлагаю назначить нового посла. Когда вопящего разумного, пытавшегося воззвать к логике и разуму глав великих домов, выволокли прочь из этого помещения, снова слово взял глава великого дома Мант, который тут же решительно предложил на роль такого представителя империи одного из своих ставленников. Конечно, другие главы великих домов могли бы попытаться возмутиться, тем более, что в данной ситуации именно этот великий дом будет иметь влияние на ситуацию, и первым будет получать информацию от такого высокопоставленного в содружестве агента. Но что-либо противопоставить напору этого старика они просто не могли. Во-первых, стоило отметить тот факт, что для начала он воспользовался фактором наследственности, то есть, именно он обнаружил все эти упущения, и именно он имеет право по закону империи пытаться как-то компенсировать произошедшие проблемы и сложности, которые возникли в данном случае. Во-вторых, на данный момент он мог использовать фактор очередности. От этого тоже никуда не денешься, так как в данной ситуации именно его великий дом имел в данный момент возможность послать представителя на территорию Содружества. Так что пытаться противостоять подобному факту было сложно. К тому же, представители других великих домов сейчас и не считали нужным тратить свои ресурсы на подобные глупости, так как подобный посол должен будет все равно отчитываться о своих действиях и перед империей, и советом глав великих домов, чем они впоследствии все равно воспользуются. Да, они хотели получить в свои руки одного разумного, который по какой-то глупости до сих пор бегал по территории Федерации, и не заперт в клетку. Но все это дело будущего. Они просто не хотели тратить ресурсы там, где их будут тратить другие. Так как сами главы великих домов прекрасно понимали, что в такой ситуации они как раз таки будут в своем праве, когда потребуют свою долю могущества. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае этот старый аграф пытается подмять под себя могущество, которое может дать своевременная информация с территории Содружества. Но в данном случае, учитывая разрыв в технологиях, можно понять главное. Главы великих домов были в своем праве, и они действительно могут получить то, что хотят, впоследствии. Может быть, не сразу, но получит. У аграфов большой срок жизни впереди, в отличие от этих обычных людишек. Так что, все предложения старого главы Великого Дома Мант были утверждены чуть ли не единогласно. А вот дальше. Дальше пошли очень сложные вопросы, так как надо было срочно что-то решать с разведкой на территории неизведанных регионов. Рассчитывая на поддержку разумных, которые имеют свой собственный интерес и теперь фактически будут биться каждый сам за себя, по крайней мере, до тех пор, пока не проиграют несколько сражений архам, теперь уже не приходится. Тем более, что в результате поведения посла, который по какой-то глупости высмеял предосторожности той же Федерации Ниви и Республики Хагдан, в полной мере осознавать сложившуюся ситуацию не получится. Именно исходя из всех этих факторов, сами главы великих домов понимали большую сложность, от которой никуда не денешься. Всего лишь по той причине, что именно основная проблема для флота империи заключалась в отсутствии как таковых кораблей дальней разведки. Нет, у них были своеобразные тяжелые разведчики на базе линкора, но это были больше научные корабли, чем военные скрытные разведчики, которые могут проникнуть, собрать информацию и исчезнуть. По крайней мере, на территории Содружества они были не нужны. Теперь, конечно, положение кардинально поменялось. И ситуация была осложнена фактом подобного противостояния. Если архи в этот раз попытаются зайти со стороны империи Аграф, а никак не территории низших, входящих в Содружество, то им просто нечем будет защищать свои территории. В первую очередь всполошился представитель Великого Дома Самунд, который занимался поставкой ресурсов в империю. Дело в том, что несколько звездных систем, которые находились под его протекторатом, как раз были уязвимы в этой ситуации. Учитывая тот факт, приходится сразу понимать главную сложность, касающуюся именно возможного противостояния с кораблями архов, как с объектами, плохо поддающимися лазерному огню. А значит, следовало понимать и то, насколько может быть опасно такое столкновение. Судя по поведению представителей той же самой Федерации, можно было понять, что их оскорбило заявление их посла о том, что он уверен в силе своего флота. Соответственно, можно было понять, что со стороны этого государства, имеющего мощные мобильные базы, вооруженные сверхбольшими тоннельными орудиями, которые являлись весьма эффективными против астероидов, ульев, теперь уже не приходится. Именно исходя из всего этого, следовало бы искать возможности и ответы. Однако, несмотря на все его беспокойства, председательствующий в этот вечер глава Великого Дома Мант с усмешкой заявил ему о том, что представители его Великого Дома не предпринял никаких мер для того, чтобы избежать подобных проблем. Поэтому эту проблему пусть решает Великий Дом Самунд самостоятельно. Но при этом ему не стоило забывать о том, что в случае прорыва через его территории кораблей архов, именно его Великий Дом будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию, и выбора у него нет. Неужели он думал, что главы других великих домов будут интересоваться его потенциальными проблемами? А сильно вы, уважаемый, интересовались проблемами моего великого дома, когда возник вопрос по поводу этих самых двух корпусных кораблей? В ответ на паническое заявление главы Великого Дома Самунд заявил старый аграф, решительно поправив прядку белоснежных от седины волос, опустившихся ему на глаза. Вас тогда вообще это не беспокоило? Вы заявили, что ваши ресурсы не зависят от технологий древних. Ну да, шахтеры, есть шахтеры. Им хоть кайло, хоть лазерный бур, они все равно будут доставлять ресурсы так, как только могут. Но вы забыли о том, что все ваши рудные базы на данный момент уязвимы для нападения потенциальных врагов. Может быть, поэтому ваш представитель так наплевательски отнесся к предупреждению о появлении архов, потому что вам было плевать на то, как можно защитить наши территории. Сейчас вы, конечно, паникуете и кричите о том, что мы вам что-то должны, что все должны обеспечить защиту ваших территорий и постараться вам как-то помочь. А какой мне в этом смысл? Мои верфи находятся на территории столичного и центральных миров империи, так что пока до нас доберутся враги, у меня будет шанс спасти свои резервы. Но, давайте будем честными, вы сами подвели нас, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у Совета глав Великих Домов была достоверная информация. Старик не кривил душой, так как прекрасно понимал, что если он даст слабину и позволит этим молодым разумным начать диктовать ему условия, то в данной ситуации они действительно могут очень сильно обнаглеть, и это противостояние не доведет до чего-то хорошего. Для начала стоит отметить тот факт, что эти молодые наглецы, занявшие места его старых товарищей, даже в подметки не годились своим старшим родственникам. Его злость можно было понять. Буквально на днях он получил уведомление о том, что глава этого самого великого дома Самунд, бывший глава, смещенный с этой должности собственным сыном, тихо угас в своей дальней резиденции. Дальними эти резиденции назывались потому, что находились в империи, на какой-нибудь живописной планетке, где по сути на целый континент могла быть одна такая резиденция, и больше ничего. Фактически, это была тюрьма. Видимо, этот молодой парень, молодой по сравнению со старым аграфом, действительно не понимал того, что он делает. Вот и сейчас, украв власть у своего старого отца, он фактически приговорил того к смерти, медленной и мучительной смерти в одиночестве. Что и случилось. И сейчас он чувствовал, наверное, себя окрыленным, ведь над его головой больше не было этого меча в виде возвращения старого патриарха великого дома Самунд. Вот только этот разумный сам не понимал того, что натворил. У его отца генетическое соответствие эталону древних было где-то на уровне 76%. У самого этого молодого аграфа генетическое соответствие стояло уже на уровне 52%. Как это произошло, и почему так упал процентный состав его генома, уже никого не интересовало. Важен был сам факт того, что это произошло. Да, этот парень мог сейчас говорить о том, что добыча руды не зависит от тех же самых технологий древних, мог говорить сколько угодно, да, но проблема была в том, что он теперь не мог даже породниться с кем-то из представителей других великих домов. Думая об этом, старый аграф мысленно усмехнулся, ведь буквально еще неделю назад он выставил прочь из своей резиденции представителей этого наглеца, который пришел к нему, чтобы предложить брачный союз с единственной наследницей его великого дома. Вот только проблема была в том, что у девочки был еще достаточно неплохой уровень генетического соответствия, и поэтому старик намеревался его приберечь для более выгодного брака. И когда этот наглец попытался вызвать по связи патриарха великого дома Мант, видимо считая, что он имеет право так делать, то услышал весьма нелицеприятную отповедь: «Я свою ДНК не на мусорке нашел». Резко тогда осадил расходившегося молодого аграфа старик, четко дав тому понять, о чем идет речь. «В отличие от тебя, мне нужно беречь мое ДНК, так что, дорогой мой, пойди на улицу, найди какую-нибудь там доступную аграфку, и вот на ней женись. Видимо, твой отец так и поступил на свою голову, раз так не смог тебя же воспитать как следует. Со своими родителями нельзя так поступать, а знаешь почему? Все возвращается на круги своя. В будущем, я не удивлюсь, когда узнаю о том, что твой собственный отпрыск отправит тебя самого на ту же самую планету, в ту же самую резиденцию, и вот тогда ты вспомнишь мои слова, вспомнишь и то, как ты сам поступил со своим собственным родителем, поймешь все то, что ощущал он в такой момент, и я надеюсь, что в тот момент, ты поймешь, что нельзя было так поступать, но это будет потом, не сейчас».